ясно солнышко, и лучи горячие руками соберу. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему хлебу, все радостно сеял я на земле. Да. Включил? Да. Друзья, вот такая у нас импровизационная площадка получается, где мы так спевку производим, какой-то фильм «Войдут одни старики», споемся, да? И вот сегодня мы поем вместе с Итазаром, «Аура мира». Почему мы собрались? Не просто потому, что фестиваль из хорошего проходит, а потому что у нас есть еще к вам обращение. Друзья, мы уже неоднократно обращались к вам, чтобы помогать нашим известным артистам, музыкантам, бардам для создания новых творческих записей, новых творческих альбомов. К сожалению, фонда у нас еще нет такого, чтобы могли, например, выделять огромные деньги для того, чтобы качественно, в хороших студиях, с хорошими музыкантами записывать такие вот песни, альбомы. Поэтому приходится уповать на вашу помощь, дорогие мои. И я думаю, что вот Светозар сегодня обратиться к вам не просто как вот дайте, а как к сотворцам. Друзья, наступил момент, когда подошло время выпустить очередной, уже восьмой альбом. Восьмой. Что за альбом? Расскажи, пожалуйста. Ну, что будет в альбоме, это пока что такая немножечко загадка, в первую очередь для нас самих, потому что нас ждет очень много труда, очень много часов, проведенных в студии, в творчестве, в импровизации и в новом сотворении. И действительно, друзья, мы уже вместе с вами, благодаря вам, благодаря вашей материальной, вашему материальному участию, мы записали уже 7 пластинок, 7 альбомов. И сейчас готовим восьмой, и если у вас есть стремление, если у вас есть желание помочь нам материально в записи альбома, пожалуйста, присылайте денежку на карточку Сбербанка, будет ссылочка указана. И мы потратим эти деньги во благо и во славу рода. Когда примерно планируется записать этот альбом? Ну, к работе, к творчеству мы приступим где-то в конце лета. Я думаю, что в конце осени мы уже выпустим пластинку. В среднем в альбоме сколько планируете песен, так вот, на скидку? Ну, не меньше, чем 10, может быть, 11, может быть, 12, смотря как пойдет. Смотря как пойдет. Там будут все новые или какие-то будут... Однозначно, однозначно мы каждую пластинку стремимся записать новые песни. У нас практически нет повторов на дисках, это будут новые песни. Теперь еще такой вопрос. Очень часто музыканты живут концертами и продажей дисков. Понятно, что продажи дисков не выживешь, воруют, берут без разрешения, где-то оставляют и так далее. Здесь этот альбом, как и предыдущие, вот он будет также распространяться или здесь какие-то... Конечно. Все, что продается, именно диски, музыки, все идет опять-таки на запись новых дисков. То есть с этого жить... Мы живем нашим творчеством, мы живем нашими песнями, мы живем вашими молитвами и, конечно же, в первую очередь, благословением богов. Это самое высшее благословение, самая высшая жизнь. Наше предназначение петь, наше предназначение передавать добрые светлые образы через музыку, через хороводы и через добрые светлые чувства. Поэтому, друзья, пожалуйста, присылайте добрые дела, по капельке объединяясь, рождают океан. Так что, друзья, давайте по капельке и родим добрый океан света и любви. Мы очень часто говорим про то, что как-то вот мы забыли о том, что мы хозяева на этой земле, о том, что нас как-то притесняют. Так, друзья мои, от нас зависит, кто мы на этой земле, от наших проявлений, от наших чувств. И одно из них, из этих проявлений, это поддержание нашей культуры, наших талантов, наших музыкантов, тех, кто выступает, тех, кто доносит свет и добро. Давайте в очередной раз соберемся вместе и поддержим. Быть добром. Благодарю. Слава роду. Благодарим. Слава. Ура.